Марина Серова. «Клеймо роскоши». Читает Наталья Дымочка. Глава первая. Отшумела весна с ее капелями, жгучим солнцем, доедающим талый снег, журчанием потоков по разбитым городским улочкам, да буйством красок от появления первой зелени и цветов. Все улеглось, и с приходом лета в Тарасове жизнь вновь вошла в спокойное русло. Краски сделались приглушеннее, спокойнее, а свежая зелень потемнела и немного запылилась. Начало июня выдалось чрезвычайно жарким, поэтому люди мгновенно поскидывали старую демисезонную одежду и переоблачились в легкое летнее. Тетя Мила, подметив эту тенденцию, пересмотрела свой гардероб, однако не нашла ничего, по ее мнению, достойного, очень огорчилась, а на следующий день побежала в новый магазин, открывшийся по соседству. Вернулась оттуда, гордо демонстрируя обновку. Приличное платье салатового цвета из натурального льна. Не гальяна, но в таком в обществе показаться не стыдно. Примеряя платье перед зеркалом, тетя каждые 5 минут прибегала в гостиную и изводила меня вопросами, где ей что ушить или вставить. Я говорила, что и так все нормально, но тетя мои ответы пропускала мимо ушей и опять уходила в свою комнату. Наконец она успокоилась и позволила мне досмотреть передачу о ядовитых растениях и животных. Информация, которая содержалась в передаче, могла мне пригодиться в будущем, так как я профессиональный телохранитель. А в современном мире люди нередко для нейтрализации противника пускают в ход яды, в том числе довольно экзотические. Посему надо постоянно держать руку на пульсе, самосовершенствоваться, использовать любые источники информации, даже телевизионные программы. Мир меняется, и если хочешь выжить, надо меняться вместе с ним. Это мой девиз. Я закончила чистить револьвер, собрала его, зарядила, поглядывая на экран телевизора, потом стерла с корпуса остатки смазки и стала собирать принадлежности для чистки, чтобы отнести все в свою комнату. В этот момент в комнату в очередной раз вбежала тетя Мила. В руках она держала пару сережек с искусственными изумрудами. Приложив сережки сначала к платью, потом к ушам, тетя с надеждой спросила: «Как тебе, Жень?» «Отлично», — ответила я уверенно и тут же получила за свою беспечность. «Женя, да ты ничего вообще не понимаешь в украшениях. К этому платью они совершенно не идут», — строго отчитала меня тетя. Потом, тяжело вздохнув, сообщила: «Представляешь, все пересмотрела, и ничего к нему не подходит. Можно, конечно, просто золото, но мне хочется что-нибудь с камушками». «Значит, я не понимаю в украшениях?» В моем голосе слышалась наигранная обида. «А вы знаете, сударыня, что в Ворошиловке я экзамен сдавала по экспертизе ювелирных украшений, драгоценных камней, металлов и произведений искусств?» «Ну не обижайся, Женя, я же не знала». Тетя на мгновение задумалась, а потом протянула: «Экспертиза — это хорошо. Вот сейчас же немедленно сходим в магазин, и ты мне поможешь выбрать пару каких-нибудь сережек к этому платью». «В магазин?» — повторила я озадаченно. Походы с тетей по магазинам — нечто сродни медленной мучительной пытки или допросу 4-й степени, когда следователи, чередуясь, многократно задают одни и те же вопросы. Осмыслив ее предложение, я поняла, что меня ждет, и попыталась увильнуть. «Нет, тетя, я, наверное, не смогу с тобой пойти. У меня тут дела кое-какие». «Какие же дела у тебя, что родную тетю можно по боку?» — поинтересовалась она. «Опять ножи метать будешь или бить кулаками по палке, как ты там ее бишь называешь?» «Макевара», — подсказала я и горячо возразила: «Что ты? Ты для меня важнее любого дела. только одна проблема. Я договорилась. Надеюсь, это милый молодой человек, который в тебя пылко влюблен, и у вас с ним свидание, — перебила меня тетя. Если это так, я приму твой отказ. Но если это опять проклятая работа и какой-нибудь уголовник, которого ты согласилась защищать, я обижусь на тебя смертельно. «Я не охраняю уголовников», — буркнула я недовольно. «Моими клиентами бывают только бизнесмены, политики и другие состоятельные люди». «Хм, состоятельные», — хмыкнула тетя. «Почему ж на них постоянно бандиты всякие нападают? Ты же каждый раз за полночь то битая, то чумазая приползаешь. Что, опять взялась за новое дело?» «Нет, тетя», — бурно возразила я, — решив, что это будет ложь во спасение. И понеслось. У меня сейчас что-то вроде отпуска. Да и я договорилась о свидании с одним молодым человеком. У него серьезные намерения. Так что не удивляйся, если станешь бабушкой. «Ага, с тобой станешь», — грустно усмехнулась тетя. 27 лет, а в голове ветер. «О будущем не задумываешься. Все ты врешь. Ни с каким молодым человеком ты не встречаешься. Очистила свой револьвер, потому что будешь в кого-то стрелять». И, трагически заломив руки, она добавила: «А они будут стрелять в тебя. Чувствую, у меня сердце скоро разорвется от твоих похождений». «Успокойся. Не собираюсь я ни в кого стрелять. Просто оружие нужно чистить время от времени. У меня сейчас никаких новых дел». Пытаясь ее успокоить, я говорила как можно мягче. Тетя для меня после смерти матери была единственным близким человеком. Она относилась ко мне как к родной дочери. После моего побега из Владивостока от отца генерала и его новой женушки, тетя с радостью позволила поселиться у нее, пока я не встану на ноги и не приобрету собственное жилье. «Как зовут твоего нового парня?» Быстро в лоб спросила тетя, внимательно глядя мне в лицо. «Дима», — не задумываясь, соврала я. Далее последовал ряд стандартных вопросов о личности моего парня. Отвечая, я следовала методике противостояния следователю при перекрестных допросах. Отвечала быстро, коротко, запоминала ответ и отвечала так же, если вопрос неожиданно повторялся. Однако тетя интуитивно чувствовала, что я говорю неправду, и хмурилась все больше и больше. Наверное, хорошо развитая интуиция – это у нас в роду. «Ладно, иди встречайся с ним, не буду тебя отвлекать», – неожиданно легко сдалась тетя. «Пойду в ювелирный одна. Я тут кое-что отложила, так что выберу действительно стоящую вещь. Мы недавно с Марией Александровной в театр ходили на премьеру. Так там у некоторых дам такие украшения были. И я тоже куплю что-нибудь подобное. Но подешевле, какие-нибудь простенькие бриллиантики, ну, чтоб смотрелись солидно». Я еле сдержала улыбку от несбыточных тетиных грез. Бриллианты не бывают дешевыми и простенькими, но солидного вида. Бриллианты – это бриллианты. Средняя цена за карат – от 10 тысяч долларов. Мне стало интересно, сколько же тетя отложила, что отважилась на поход за солидными украшениями. Может, она подпольно занимается нефтяным бизнесом? Или у меня за спиной торгуют оружием? «У меня 35 тысяч», – ответила тетя гордо. «Можно купить что-нибудь приличное». Я даже заходила, приценивалась. Бриллианты сейчас сильно подешевели. Да, отпускать тетю одну с такими взглядами и с такими деньгами было опасно. Обреченно вздохнув, я сказала, что встреча с молодым человеком подождет, и я пойду в ювелирный вместе с ней. Тете моя уступчивость показалась подозрительной. «Чего это ты вдруг передумала?» – спросила она. «Боишься, что меня в магазине объегорят?» «Нет-нет, просто время сейчас такое», — пояснила я. «Преступность растет, а ты с деньгами. Вдвоем будет спокойнее». Мои объятия окончательно ее растрогали. Тетя смахнула слезу и дрогнувшим голосом сказала: «Ладно, собирайся, пойдем». Магазин назывался «Блеск мечты». Вывеска красовалась на величественной арке. Буквы на вывеске переливались всеми цветами радуги, словно их собрали из тысяч крошечных драгоценных камней. Широкое крыльцо, выложенное мраморной плиткой с обеих сторон, украшали мраморные перила с фигурным подклетом. Двухстворчатые двери открывались сами собой, стоило только ступить на порог магазина. «С чего это вдруг решили отгрохать такой магазин в Тарасове?» – подумала я. «Здесь что, всерьез рассчитывают получить хорошую прибыль?» Фантазеры, однако. Оказавшись внутри, тетя сразу же бросилась к прилавкам, укрытым стеклянными колпаками, под которыми при специальном освещении поблескивали разные изделия из серебра, золота, платины, украшенные камнями и без них. Боже мой, какая красота! А выбор! Женя, ты только посмотри! Я не разделяла тетиных восторгов. К нам подошла продавщица средних лет в строгом черном костюме и белой блузке и лучезарно улыбнулась. Каблуки ее туфель громко процокали от одного прилавка к другому. Справа от входа я заметила пожилого охранника в форме старшего прапорщика вневедомственной охраны. Он был в бронежилете и с укороченным АКС-74 на боку. На поясе висели запасной магазин и рация. Мой взгляд скользнул дальше по помещению. Если тети интересовали безделушки, то меня совсем другое. Я насчитала 4 камеры наблюдения, замаскированные по углам просторного зала. Там же рядом торчали объемники, контролирующие проникновение. Перед витринными окнами на потолке вибрационные датчики. Сами окна и двери защищены магнитоконтактными извещателями. В голове машинально начали вырисовываться различные варианты построения охранной системы данного заведения. Процесс происходил автоматически. Для меня это было так же естественно, как дышать. «Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашем заведении. Могу я вам чем-то помочь?» – проворковала продавщица. «Да я вот хотела подобрать что-нибудь к новому платью», – неуверенно проговорила тетя, не отрывая взгляда от товара на прилавке. «Серьги, что-нибудь с камнями?» «Ну, я даже не знаю, тут глаза просто разбегаются». «Вот посмотрите сюда», – предложила продавщица и вытащила из-под стекла подставку с несколькими наборами украшений. «Такой вот симпатичный кулончик из серьги, золото 585-й пробы, искусственные бриллианты по 1,5 карата. По-моему, замечательно и, главное, недорого. Примерьте и посмотрите, как на вас будет». «Прямо не знаю», — тетя Мила долго мялась, потом все же согласилась на примерку. Повертелась перед зеркалом, поморщилась. «Нет, что-то не то», — и вернула украшение назад. Примерила следующее и так пока не перебрала все на прилавке. «Может, вы соберетесь и все же решите, что вам надо?» Со скорбным видом спросила продавщица, запирая прилавок ключом, в то время как привередливая клиентка перешла к следующему. Тетя задумалась, потом проговорила: «Мне бы хотелось что-то из настоящих бриллиантов. Они стоят намного дороже этих, или как?» «Разные бывают», прищурившись, проговорила продавщица. «Все зависит от чистоты, огранки, величины и оправы. Кажется, я знаю, что вам предложить. Пойдемте со мной». Она повела тетю в дальний конец зала. Мне не оставалось ничего другого, как идти следом. Одного взгляда на предлагаемый товар хватило, чтобы определить в так называемых бриллиантах обычные фианиты. Единственное отличие – они были лучше обработаны с более красивой оправой. «А это точно бриллианты?» – недоверчиво спросила тетя, когда узнала цену. Она взглянула на меня, ища поддержки. «Чистой воды», – не моргнув глазом, соврала продавщица. «Вот эти серьги всего 15 000 рублей. Вот наборчик за 40, а это колье 70 000, копия с колье принцессы Монако». «Да вы что!» – изумилась тетя, приглядываясь к изделию. Не сдержавшись, я улыбнулась, а продавщица продолжала расписывать достоинства своего товара. «Если вы не хотите простой бриллиант, то посмотрите на изделие с цветными камешками. Вот прелестные рубины, серьги с мелкими и крупными камнями. Цена одинаковая, со скидкой 7 000. Этот наборчик с изумрудами 10. Или аметисты. Жень, а ты что считаешь?» – не выдержала тетя. «Больше чуши мне в жизни слышать не приходилось», – честно призналась я. «Тетя, тебя, как бы это сказать? Короче, тебя разводят. Все это подделки». «Да?» – вспыхнула смущенная продавщица. «Вы просто не разбираетесь». Она схватила из более дешевых изделий несколько перстней и показала нам, сравнивая с товаром лучшего качества. «Видите разницу? Тут и слепому ясно». «Не надо ля-ля», усмехнулась я, пригвоздив ее взглядом. «Что похуже, это цирконий и итриево-алюминиевый гранат. Получше – фианит». Взяла с подложки одно кольцо, показала продавщице. «Не изумруд, а стекляшка. Вот это не аметист, а подкрашенный горный хрусталь. Это кварц. Это не рубин, а если судить по чуть вогнутым граням, тоже стекло. Другой – низкопробный гранат. Вот эти серьги с так называемыми гранатовыми дуплетами. Тонкая пластинка граната цементируется к стеклянной основе. Настоящие гранаты и рубины даже близко к вашему барахлу не лежали. Про изумруды я вообще молчу». Продавщица аж задохнулась от возмущения. Поняв, что припираться бесполезно, она воскликнула. «А что вы хотели за такие смешные деньги получить?» «Не такие уж они и смешные», — вступилась тетя Мила. «А вы не имеете права так нагло обманывать людей». «Ну, не все же такие умные», — осклабилась продавщица в ответ, распихивая товар по местам. «Покупают и не забивают голову ерундой. Да весь город в таком ходит. Мы не в Голливуде, чтоб привередничать». «В рекламе по телевизору говорили, что у вас есть эксклюзивные вещи из драгоценных камней», — зловеще процедила тетя, надвинувшись на продавщицу. «Если я этого сейчас не увижу, то гарантирую вам крупный скандал». «И вы их купите?» – язвительно поинтересовалась продавщица. Тетин напор вызвал у нее легкую растерянность. «А вот возьмем и купим», — фыркнула тетя. Продавщица открыла в стене небольшой сейф и выложила перед нами несколько подставок с различного рода изделиями. На вид они действительно выглядели как настоящие. Я извлекла из кармана припасенную линзу и принялась исследовать предложенное изобилие. «Ну что, убедились?» – надменно спросила продавщица. «Цены, естественно, тоже настоящие». «Почти все подделка», – вздохнула я, закончив осмотр. «Как?» – выдохнула продавщица. «Мне сказали, что это настоящее». «Это почти настоящее», – ободрила я ее и прочла небольшую лекцию. «Это драгоценные камни, облагороженные посредством термической обработки. Вот это, похоже, низкокачественный аметист. Это дымчатый кварц. Голубые цирконы тоже, скорее всего, результат нагревания. В этих серьгах богемские низкокачественные рубины, трещины в которых искусно замаскированы. А вот опалы искусственные, изготовлены во Франции фирмой Жильсон. Заметна легкая пористость и морщинистый шов, окаймляющий цветные пятна. Американские намного лучше. Посоветуйте хозяину сменить поставщика. Изумруд в подвеске синтетический. Заметны вуалеподобные включения. Рубин в кольце такой же. Можно заметить мельчайшие газовые пузырьки идеально круглой формы, каких не бывает в настоящих камнях. Единственные достойные экспонаты – серьги-кольцо из желтого золота с цитринами. Я показала набор тете. Примерь, скажешь потом знакомым, что это желтые бриллианты. Смотри, как искрятся. Остальное даже не стоит смотреть. Так, злобно протянула продавщица. Убрав предложенное, она отодвинула стенную панель и открыла еще один сейф. Сейф был меньше первого. Из него продавщица достала матерчатый сверток. В нем лежали 8 бриллиантов различных цветов. Из этих камней можно заказать украшения на заказ. Однако стоимость идет на десятки тысяч долларов. И вам такое точно не по карману. «Ой, какая красота!» — воскликнула тетя, позабыв о примеряемых серьгах. «Одну минуту!» — я достала из сумочки дозиметр и провела над камнями. Все услышали поскрипывание, а я прокомментировала. «Так-так, бриллианты обработали изотопами, скрывая цветом небезупречную природу. Кто такие будет носить?» Рискует здоровьем. «Да что же это такое?» с горечью воскликнула продавщица и отшатнулась от бриллиантов. «Из-за вас одни проблемы. Уходите, раз ничего не нравится, и больше никогда не приходите. Как я теперь буду здесь работать, зная все это?» Убирая дозиметр, я перехватила взгляд охранника. «А вот этот наборчик с цитринами можно купить?» робко перебила ее тетя Мила. «Да, пожалуйста», — резко ответила продавщица, — «50 тысяч». «Ой, как дорого», — покачала головой тетя, — «а скидок у вас тут нет?» «С какого это перепугу?» — прошипела продавщица, теряя самообладание. «Тоже мне золотые клиенты». Тетя выгребла из кошелька все деньги и повернулась ко мне с просящим взглядом, полным трагизма и отчаяния. «Жень, у тебя сколько с собой денег?» Я открыла рот, чтобы ответить, но тут, сквозь двери, в магазин ворвались 4 вооруженных головореза в спортивной форме и масках. Растерявшегося охранника уложили ударом приклада и отобрали автомат. В нас с тетей нацелился дробовик. «Не двигайтесь, сучки, и никто не пострадает!» Глаза говорившего в прорези маски горели бешенством. Пока он держал нас с охранником на мушке, другие кинулись бить витрины и выгребать безделушки. Наблюдая за их корявыми действиями, я улыбнулась, подумав, что за придурки. Мою улыбку заметила бледная тетя Мила. Это ее перепугало больше, чем нацеленный в голову дробовик. «Женя, я тебя умоляю, только не делай ничего», прошептала она дрожащим голосом. «Я и не думала ни о чем плохом», — пожала я плечами. Затевать драку с 4 вооруженными мужиками на грани нервного срыва не имело смысла. Цель налетчиков — драгоценности. Они в масках, так что от наших свидетельских показаний вреда им не будет, а значит, нет причины убивать нас или причинять какой-либо вред, усугубляя свое положение. Самое правильное – дождаться, когда грабители уйдут с добычей, а потом тоже отправиться домой, посмотреть по DVD какой-нибудь хороший фильм, уплетая в это время тетины эклеры с кофе. «Заткнитесь, дуры!» – рявкнул на нас налетчик. «Простите!» – жалобно пискнула тетя и еще выше задрала руки. «Скажи им, чтоб легли на пол!» Зычно бросил другой налетчик нашему сторожу, приставляя дуло Макарова к голове продавщицы. «А ты, тварь, складывай в мешок всю наличность и открывай сейфы!» «На пол!» — скомандовал нам первый. «Ой, а пол грязный», — пожаловалась тетя. «Давай без гнилых базаров, старуха», — рявкнул на нее налетчик. Реакция тети была столь стремительной, что даже я удивилась. Ее сумочка описала в воздухе дугу и врезалась в лицо бандита. «Ой, извините», — вырвалась у нее секундой позже, когда она поняла, какую глупость сделала. Мне не оставалось ничего другого, только действовать, потому что оскорбленный бандит наставил свой 12-й калибр на мою дорогую тетю, последнего близкого мне человека на этой земле. Отца я не считала, так как он после смерти мамы совершил форменное предательство, скоропалительно женившись на мерзкой соседке. Действовала я молниеносно. За мгновение, пока напрягался на спусковом крючке палец бандита, я толкнула тетю на пол, шагнула вперед, перехватила дробовик, ударила ребром ладони противника по локтевому сгибу, одновременно поворачивая дробовик дулом кверху. Грянул выстрел. Однако заряд ушел в подвесной потолок. Затем цевье дробовика под моим нажимом врезалось в висок мужчины. Подсечка и завершающий тычок в сонную артерию. Перепрыгнув через упавшего бандита, я обрушила приклад на голову второго и тут же ударом ноги в солнечное сплетение ударила третьего. Прикрылась его падающим телом от четвертого, которого достать уже не хватало времени. С перепугу бандит успел всадить три пули в своего же коллегу, которого я удерживала за горло. Левой рукой я задрала штанину на лодыжке поверженного бандита, выхватила из укрепленных там ножен короткий штык и метнула в стрелявшего. Лезвие вошло ему точно между ребер, не задев сердца и крупных артерий. Трупы мне были ни к чему. Захрипев, стрелявший выронил пистолет, упал на колени, а потом завалился на бок. Отбросив от себя живой щит, я перекатилась к бандиту, которого отшвырнула к стене ударом ноги. Он как раз передергивал затвор автомата. Наставленный на него пистолет заставил бандита замереть без движения. «И не пытайся, дебил!» — произнесла я ледяным тоном. «У меня в руке специальный ГШ-18. Пули прошивают любые бронежилеты, салоны автомобилей. Начальная скорость пули 450 метров в секунду. Подумай, нужны ли тебе лишние сквозные отверстия в черепе?» Прочитав в моих глазах приговор, бандит выпустил из рук автомат. «Спасибо», — вежливо поблагодарила я его и вырубила ударом ноги сбоку. Продавщица, словно статуя, застыла за прилавком с открытым ртом. Ее выпученные глаза бессмысленно хлопали, а разум, судя по всему, отказывался воспринимать происходящее. «Милицию вызвали?» — спросила я продавщицу, поднимаясь с пола с пистолетом в руках. Женщина не ответила. Без звука она рухнула под прилавок. «Великолепно!» — буркнула я и засунула пистолет в кобуру под пиджаком. Тетя Мила тоже встала с пола с болезненной гримасой, потирая плечо. «Женя, ты меня прям как зверь толкнула. Теперь синяк во всю руку будет». «Ну, синяк не трупные пятна, пройдет», — философски заметила я, осматриваясь. «Ты зачем вообще на бандита напала? С тобой, оказывается, и на люди-то выйти опасно». «Ой, Женя, я не специально, само как-то», — виновато потупила глаза тетя Мила. «Ты слышала, как он меня назвал? Вообще уже. Ладно, мне бы было 60 или 70. «Так какая же я старуха?» Она с надеждой посмотрела на меня. «Жень, что я в самом деле так плохо выгляжу? Я, наверное, вчера не выспалась, да и освещение тут плохое». «Нет, ты вовсе не старуха. Не переживай», — заверила я ее, собирая разбросанное по полу оружие. Бандит, которого расстрелял сообщник, пытавшийся достать меня, застонал и пошевелился. Я перевернула его на спину, расстегнула пробитый пулями спортивный костюм. Под ним оказался бронежилет. Пули завязли в нем, но болевой шок от попаданий с близкого расстояния все равно был достаточным, чтобы здоровый мужик потерял сознание. Проверив остальных, я убедилась, что все живы. Охранник ювелирного магазина «Красный от стыда» попросил у меня свой автомат. Он отделался парой синяков и кровоподтеком на скуле. «На, держи, и в следующий раз поменьше засматривайся на покупательницу», — сказала я. «Жень, а что мы теперь делать будем?» — спросила тетя Мила, с опаской посматривая на распростертых у ее ног бандитов. «Дождемся милиции», — вздохнула я, кивнув на камеру наблюдения. «Покидать в данный момент место преступления нельзя. У правоохранительных органов это вызовет массу ненужных вопросов». Милицейский УАЗик, набитый вооруженными людьми из неведомственной охраны, подъехал, как только я закончила фразу. Когда они ворвались внутрь, мы пережили несколько неприятных минут, вновь находясь под прицелом стволов калибра 7,62. Пришедшая в себя продавщица, увидев ораву в камуфляже, заверещала и спряталась обратно под прилавок. Потом один из АВО узнал охранника, опустил оружие и поинтересовался, что произошло. Остальные вслед за ним также опустили автоматы, заметив отсутствие боеспособного противника. Тут же подъехал наряд милиции, а следом опера, знавшая меня по прошлым делам. В мой адрес посыпались необоснованные придирки. Дескать, лезешь охотникова не в свое дело, людей опасности подвергаешь. «Лицензию на ношение оружия будете проверять?» — холодно осведомилась я, окинув взглядом их кислые физиономии. «Да мы ее скоро до дыр затрем», — махнул рукой старший из оперов. В это время врачи скорой оказывали первую помощь бандиту со штыком в груди, а медсестра, прибывшая с экипажем, отпаивала успокоительным продавщицу. С меня опера переключились на охранника, требуя ответа, где пишется информация с камер видеонаблюдения. Тот только разводил руками. Все вопросы к хозяину. Информация уходит через антенну на видеосервак, а где он сам, хрен его знает. Там в задней комнате есть подключенный к сети компьютер, но у меня нет доступа к записям. Только текущий момент и программа тестирования всей системы. Сотовый продавщице зазвонил, как совдеповский телефонный аппарат. Женщина вскрикнула от неожиданности, но, поняв, что это ее собственный телефон, взяла его и ответила дрожащим голосом. «Да, я вас слушаю». Затем последовала серия коротких ответов типа «да», «нет» и «не знаю». Лицо у нее было очень сосредоточенное и серьезное. В конце она протянула сотовый мне, пояснив: «Это вас». «Меня?» — улыбнулась я, косясь на камеру в углу. «Не иначе, как владелец». Брови продавщицы полезли на лоб, и я не стала вступать с ней в дальнейшие дебаты, просто взяла телефон и ответила: «Здравствуйте. Чем вас заинтересовала моя скромная персона?» «Здравствуйте, Евгения Максимовна», — ответил мягкий тенор из трубки. «Меня зовут Викентий». «Павлов Викентий Иванович. Я владелец этого магазина и хочу предложить вам работу». «Не гоните лошадей», — попросила я смиренно. «Вы что, уже успели прогнать мое фото через базы данных и собрать информацию? Или у нас имеются общие знакомые?» «Нет, я увидел вас впервые сегодня», — спокойно ответил хозяин магазина. «Ваше изображение с камеры я, как вы говорите, прогнал через базы данных силовых структур и выяснил, кто вы такая. Конечно, не все. Добывать информацию было чрезвычайно трудно, но того, что удалось, а также ваше представление во время налета, показали достаточно ясно. Лучшего, чем вы, мне телохранителя не сыскать». «Вы знаете, мои услуги стоят недешево», — честно предупредила я. «Кроме того, от клиента, то есть от вас, требуется полная откровенность. Не люблю работать вслепую». «Деньги для меня не имеют значения», — спокойно пояснил Павлов. «Отрадно подобное слышать», — усмехнулась я, мысленно подняв плату за услуги до 2500 в день. «И еще одно. Дело должно быть серьезным. Туманные подозрения, необоснованные страхи не в счет». «Дело серьезнее некуда», — заверил Павлов. «Я не могу распространяться по этому поводу в телефонном разговоре. Приезжайте и на месте все обсудим». «Стоп! Чуть не забыла», — спохватилась я. «В криминальных разборках я не участвую. Конкурентов не устраняю. Я не наемный убийца, а телохранитель. Я нанимаю вас для себя, чтобы вы берегли мою жизнь от разных нехороших людей. И ничего более», — ответил собеседник терпеливо. «Тогда диктуйте адрес и телефон для связи», — сказала я, открывая электронную записную книжку. В принципе, мне не составило труда запомнить его координаты. Но к чему загружать мозг лишней информацией? Я же не в тылу врага. «Давайте я лучше пришлю за вами машину», — предложил Павлов. «Прямо сейчас шофер заберет вас от магазина и доставит ко мне». «Сами, боюсь, вы дорогу не найдете. Я живу в таком захолустье, что у меня даже адреса нет как такового». «О, не волнуйтесь, у меня нет проблем с ориентацией на местности», — ответила я, невоодушевленная таким началом сотрудничества. Клиент шифровался, словно был глубоко законспирированным агентом КГБ. Это могла быть ловушка. Поэтому я продолжала гнуть свое. «Скажите примерный район, опишите дом, и я найду». Однако Павлов упирался не хуже осла. «Я не доверяю телефонной связи, и мне не хотелось бы, чтобы вы плутали черт знает где. Давайте я вышлю за вами машину». «А я сегодня вообще не могу с вами встретиться», — соврала я. «Скажите мне свой телефон, и я перезвоню вам завтра». «Давайте я сейчас сброшу вам номер с смс-кой, и как только появится свободное время, звоните». Сказав это, Павлов попрощался, а через несколько секунд на телефон продавщицы пришло сообщение с интересовавшим меня номером. «Ты собираешься ввязаться в какое-нибудь темное дело?» — прищурившись, спросила тетя. «Ничего подобного, просто охрана. Не волнуйся», — успокоила я ее. К нам подошла продавщица и протянула празднично оформленную коробочку, перетянутую алым бантом. «Это подарок от хозяина», — ответила она на наши вопросительные взгляды. Не успела я заикнуться, как тетя выхватила коробочку, разорвала обертку и открыла. Внутри лежал тот самый набор с цитринами. «Ой, Женя, какая прелесть! Такой дорогой подарок! Мне даже как-то неудобно его принять. Хорошо, я передам, что вы отказались», — равнодушно пожала плечами продавщица, протянув руку за коробочкой. «Э, нет, нельзя же человека обижать!» — воскликнула тетя Мила, отстраняясь. «Он же от чистого сердца подарил». «Точно!» — поддакнула я. «Бери эту ерунду и пошли отсюда».